Я понуро опустил голову и спросил: «Братик Шисуи, тогда какие упражнения мне нужно сделать?» Шисуи ответил: «Ну, для начала, я найду для тебя тренера, он научит тебя тайдзюцу, так как мой стиль это клановый, а он у нас специализируется на даудзюцу, и тебе не подходит, да и в физических тренировках он лучший. Конечно, будет очень тяжело, и ты каждый день будешь ползать как улитка до дома, но зато твой прогресс будет очень большой, но это все будет завтра, или когда я смогу уговорить его. Он недавно себе нашел ученика, и сейчас его тренирует, кажется, его зовут Ли, я видел его, неплохой парень». Шисуи вздохнул и продолжил: «Но с тобой не сравнится, ни по выносливости, ни по ниндзюцу, а вот в тайдзюцу уделает тебя как тузик-грелку. Этот парень очень упорный, он не может использовать чакру вообще, поэтому тренируется физически, полностью измождая себя, выходя за рамки своих пределов. Хотя это, пожалуй, у вас общее, если вот только не твоя регенерация, ты бы уже раз пять точно бы погиб. Ты слишком безрассуден». Шисуи опять вздохнул. Я почесал голову и застенчиво сказал: «Я знаю этого парня, и дядьку этого тоже знаю. Рок Ли и Майта Гай. Сильнейший мастер тайдзюцу в Канахе и, скорее всего, во всем мире шиноби». Наконец-то Шисуи выпучил глаза, а то он уже совсем как робот, который только и делает, что вздыхает. Шисуи быстро успокоился и сказал: «Так ты уже их знаешь, так даже лучше». Шисуи опять вздохнул и продолжил: «Скоро у меня миссия, и я надолго покину деревню. Пока меня не будет, а это где-то месяц, тренировать тебя будет Гай, если, конечно, посчитает тебя достойным этому. А вот ниндзюцу я попрошу тренировать тебя настоящего мастера, вот только он невероятно ленивый человек». Шисуи в этот раз громко вздохнул и сказал: «У него есть прозвище копирующий ниндзя, или Шаринган Какаши, но он не является членом моего клана. Он скопировал более 1000 разных техник, если и есть учителя ниндзюцу, то лучше его точно не найти». Шисуи опять вздохнул и сказал: «Только вот он лентяй редкостный, и постоянно опаздывает, а еще читает пошлые книжки одного из легендарных санинов, Джирай Самы. Короче, если ты его заинтересуешь чем-нибудь, он тебе поможет. У него 4 стихии – огонь, вода, земля и молния, так что он научит тебя, как их контролировать. А пока создавай своих клонов и отправь их тренировать техники, а сам будешь сражать с моими клонами как вчера, только времени у нас сейчас больше». Я кивнул, сложил печать клонирования, и передо мной появились мои копии. Я сказал им: «Ты и ты, вы тренируете воздушный прорыв, а ты и ты, тренируете вакуумные пули, а ты иди отдыхать». Они одновременно сказали: «Хай!» и пошли заниматься своими делами, оставив на С Шисуи одних. Шисуи вздохнул и сказал: «Когда я вернусь в деревню, если освоишь молнию и ветер, я научу тебя своему шуншину, а пока становись в стойку». Я кивнул и приготовился. Шисуи призвал двух клонов, и они сказали мне нападать. Мне, как говорится, просить дважды не приходится. Я тут же рванул на них, но получил с ноги в живот, влетел в дерево. Отхаркнув полный рот крови, я непонимающе посмотрел на Шисуи, ведь вчера он не нападал, а только защищался. Шисуи сказал: «Не смотри на меня так, сегодня никаких подачек, иначе ты не сможешь стать сильнее, безопасности быть убитым, сильным не станешь». Я кивнул и снова атаковал их, и опять отлетел в дерево. Так продолжалось до самого вечера, пока клоны Шисуи не устали. Я напал на них, блокировал удар ногой в корпус своей ногой, и в ответ ударил мягкой ладонью в сердце, тем самым развеяв одного клона. Второй же на месте не стоял, бомбардировал меня ударами рук и ног, каждый из ударов я видел и блокировал. Потому что клон был уставшим, я свел на нет силу его удара, направив его руку вниз, и в этот же момент выбил ему коленную чашечку и приложил коленом в лицо. Он отлетел от удара и рассеялся. Шисуи похлопал в ладоши и сказал: «Молодец, в принципе тебя хрен убьешь с твоей выносливостью, и кажется, что она становится только сильнее от твоих избиений. Ох, как же ты прав, а системушка моя это подтверждает уведомлениями. Итого я регенерирую 18 хп в секунду, а дамага получаю около сотки от каждого сильного удара, также я улучшил все физические показатели». Я мысленно отдал команду: «Покажи все физические показатели». Ну, конечно, слабо, но уже немного лучше, а если буду с Гаем тренироваться, очень быстро подниму. Вот только достижение в виде короля мазохистов меня не устраивает. Ладно, хрен с ним, Шисуи вон ждет моего ответа, Я ему сказал: «Братик Шисуи, мне пора в Ичираку, а клонов я оставлю тренироваться, а то Айми меня точно убьет за вчера». Шисуи удивленно выгнал бровь и спросил: «За что?» «Хе-хе-хе, я просто увидел ее в очень интересном виде, а она за это решила меня наказать, и наказывала клона, а он так устал, даже с моей выносливостью, что, проклиная меня, добрым словом развеялся, выйдя из Ичираку». Шисуи прыснул со смеху. «Ну, наконец-то хоть что-то изменилось, а то постоянно вздыхает». Шисуи, отсмеявшись, сказал: «Ну тогда удачи тебе, завтра приходи в 5 утра сюда же, если повезет, тебя будет тренировать Гай вместе с Ли, а если нет, то Какаши, а если уж совсем не повезет, то продолжай тренировки сам, и будь очень осторожен, хоть выносливость у тебя и не человеческая, но ты все же смертен». Я серьезно кивнул, и хотел было что-то сказать, но Шисуи исчез в Шуншине. Вот же жук, пожил и свалил. «Ладно, придется мне идти к этой тигрице самому». С этой мыслью я пошел в пасть к тигру. Дойдя до Ичираку, у меня была мысль не идти туда, но я все же взял яйца в кулак и зашел. Внутри меня ждала уже Айми, а Теучи не было. «Ох, не нравится мне все это». Айми удивленно на меня вылупилась. «Ну да, я сейчас с ростом С, Шисуи». Она сказала: «Эй, Наруто». Я ответил: «Агась». Она подошла ко мне и как дала подзатыльник. Я, честно говоря, охуел от такого и спросил: «Эй, за что?» Она кивнула сама себе и сказала: «О, настоящий». Тут я понял, что меня ждет пиздец еще тот. Айми пошла в кладовку, взяла тряпку и сказала: «Чтоб все блестело и сияло, а после тебя ждет целая корзина белья. Закончив с ней, подходи ко мне, у меня для тебя сюрприз». Ох, не нравится мне эта ее интонация. Я пошел в кладовку, взял у нее из рук тряпку и пошел за ведром с водой. В принципе, она сказала не только помыть, а и пыль убрать где есть, но еще и одежду постирать. Ну, я не гордый, начал уборку. Пол помыл я за 5 минут, благо навык помог, а вот пыль вытирал целых 2 часа, за которые и прокачал навык до максимума. Я пошел к корзинке с бельем. Да, корзинка что надо, и еще сверху навалена куча, и как только все это не упало, я взял это все в охапку и понес к бадье. Я стирал вещи целых 2 часа, пока не заметил то, что там быть не должно, а именно женские трусики. И как это понимать? Она же не извращенка вроде, или извращенка, или она случайно их туда положила и забыла. Ладно, похер, раз лежит, значит, будем стирать. Постирав трусики, я развешивал одежду. В этот момент я получил максимальный уровень стирки, но не это главное. «Ну давай», — мысленно сказал я. «Я даже не знаю, радоваться мне или плакать. Ну ладно, но что это за да уборки? Мы что, в какой-то китайской новелле?» «Да вроде нет». «Ну ладно, пойду Айми скажу, что закончил». Пройдя по коридору к ее комнате, я не зашел, как в прошлый раз, а постучал в дверь. Я услышал ее голос. «Входи», — сказала она. Я вошел в дверь и в ступоре на нее уставился. «Ну как тут не охуевать, если перед твоим носом стоит голая девушка лет 16-18. Я отвернулся и сказал: похоже, не вовремя, я позже зайду», и стал уходить. Она рванула с места и схватила меня за руку. Айми сказала: «Тебе не понравился мой сюрприз?» Я посмотрел на нее и тут же отвернулся, сказав: «Зачем ты это делаешь?» Айми посмотрела на меня как на дурака и сказала: «Как это зачем? Почему я не могу поприветствовать своего будущего мужа так?» У меня глаз задергался от таких слов, и я ответил: «Не помню, что обещал на тебе жениться, сестренка Айми, да и не люблю я тебя как девушку, и вообще мне всего 4-го года. Айми зло прошипела: «Ну, и что, что ты не обещал жениться на мне? А кто обесчестил мое тело? Только мужу позволено видеть свою жену без одежды. А то, что ты мал для свадьбы, это не беда, ты же еще повзрослеешь, а когда тебе исполнится 16, мы поженимся, и точка». У меня от шока глаз задергался сильнее. Немного отойдя от своего шока, я сказал: «Стоп, стоп и еще раз стоп, когда это я тебя обесчестил?» И тут меня осенило: я же сейчас в феодальной Японии с примесью магии, но все же это средневековая Япония, тут параметры чести отличаются от моего современного мира, и то, что я застал ее в весьма пикантной позе, лишила, по мнению здешних устоев, ее чести, и восстановить она ее сможет только если сделает меня своим мужем, или убьет на дуэли чести, а поскольку я хоть и еще личинка, но шиноби, она рассудила, что ей со мной не справиться, и решилась на отчаянный первый вариант. Бедная девушка, Мне даже ее жалко стало, из-за этих глупых нравственных устоев в этом мире, ей придется убить, или выйти замуж за меня, дерьмо. Она, похоже, сказала об этом Теучи, поэтому его сегодня здесь нет, и как я только вляпался в такую жопу. Видимо, с вопросом с ее кандидатурой в моем гареме решен. Айми сорвалась на крик и сказала: «Думаешь, мне приятно отдавать себя в руки такого бесчувственного ребенка, как ты? Нет, но убить я тебя не могу». Айми заплакала. «Чувствую себя последней мразью. Я заставил девушку плакать. Я больше не мог ни смотреть, ни слушать, как она плачет. Я абсолютно не мог думать о ее голом шикарном теле. Я мог думать только о том, что она плачет из-за меня. Я мысленно решился и подошел к плачущей Айми. Я обнял ее и стал гладить по ее гладкой, нежной спинке. Айми сначала не поняла, что произошло, потом стала вырываться, потом стала колотить меня своими кулачками и наконец обняла меня в ответ и потихоньку стала успокаиваться. Вот Айми уже полностью успокоилась и стояла в моих объятиях, постояв 5 минут. Мы отстранились от друг друга. Я посмотрел Айми в глаза и сказал: «Я согласен жениться на тебе, Айми, и теперь ты будешь только моей, я никому тебя не отдам, и это будет не человеческая жизнь, а целая вечность. Я найду способ сделать тебя вечно молодой и красивой, какой ты являешься сейчас, и даже лучше». Я продолжил: «Но я не буду только твоим, у меня будет очень много жен, и все они будут равны между собой по статусу, и я буду им уделять одинаковое количество внимания, заботы и любви. Все они будут твоими младшими и старшими сестрами. Если ты не согласна, то забудь, что произошло. Я использую на тебе в будущем технику, которая удалит у тебя это воспоминание, и ты даже не заметишь, что попало под действие техники, и проживешь спокойную, долгую жизнь». Айми побледнела от моих последних слов и сказала: «Я не хочу делить тебя ни с кем, но и забывать это теплое объятие тоже. Может, когда ты полюбишь меня, тебе хватит меня одной?» Я незамедлительно ответил: «Прости, это невозможно, меня не сможет удовлетворить одна, и даже 10 жен. Я, конечно, не пробовал, но чувствую это. Да, и я собираюсь восстановить свой клан, а для этого мои жены должны будут выполнять свой супружеский долг очень и очень много раз, а также рожать мне детей, как минимум, 1, 2, а то и 3, каждые 2 года. Айми, услышав последнее, еще сильнее побледнела. Немного отойдя от шока, Айми прошипела: «Хорошо, я согласна. Только ты должен и мне будешь уделять внимание, а не только твоим любимицам». Потом продолжила: «И сколько их у тебя сейчас?» Я задумался и стал считать: «Курама, Кисараги, Система, Жена Безымянная, Леди Фортуна, Смерть, Жизнь Асукатян, Мирасан, если дядя не против, в потенциале полицейская Ая, и на перевоспитание Ирина Синси, немного 12, включая тебя». Она широко раскрыла рот, потом в шоке сказала: «Это по-твоему немного? Ты всего лишь ребенок, а у тебя уже целый гарем из 12 жен». Я ответил: «Это немного, в будущем вас, сестер, будет гораздо больше, думаю, где-то около 732 всего». Айми с лютым шоком уставилась на меня, а потом, осознав, что я только что сказал, спросила: «А ты потянешь столько, не лопнешь, деточка?» Я ответил злой усмешкой: «Хе-хе-хе, вопрос в том, не лопнете ли вы с твоими будущими сестрами? Я, знаешь ли, очень вынослив. Когда я подрасту где нужно, ты, впрочем, сама в этом убедишься, и я гарантирую, к этому моменту моя выносливость будет запредельной, и ты, скорее всего, не сможешь ходить неделю, а то и 2. Айми очень сильно покраснела и сказал дрожащим голосом: «Да, дурак, это ты не сможешь потом неделю ходить». «Ой, что ляпнула та?» Я с насмешкой и вызовом посмотрел на Айми. Она, похоже, осознала, что сейчас только что ляпнула, и покраснела, ничуть не хуже канонной Хинаты. Я не стал ее больше смущать и сказал: «Ладно, это все в будущем, а пока, может, оденешься, а то простудишься. Мне, конечно, приятен сей вид глазу, но я ведь не железный. Или тебе хочется прямо сейчас меня испытать? А то смотри, я знаю технику превращения и где надо мои размеры будут подходящими». Я стал очень пошло рассматривать ее голое тело. Айми очень сильно покраснела. Такое чувство, что у нее сейчас пар из ушей пойдет. Не, ну правда, она, похоже, брала уроки у Хинаты. Айми подбежала ко мне на сверхзвуковой, выпихнула из своей комнаты и захлопнула дверь с криком: «Да, дурак!» Потом добавила: «Жди меня на кухне». Хе-хе-хе, какая же Айми милашка, когда краснеет. С этими мыслями я пошел на кухню ждать, когда Айми выйдет из комнаты. Айми вышла в своей рабочей одежде повара и дала мне конверт, судя по всему, плата за 3 дня работы. Мы договорились с Теучи, что платить мне будут 2 раза в неделю, первые 3 дня и 4 последних дней. Айми сказала: «Папы сегодня нет, он ушел по делам, так что мне нужна помощь в готовке. Не бойся, я тебя научу. Вот, надень фартук и колпак отца». Я кивнул, взял из ее рук одежду повара и сказал: «Говоришь, Теучи-сан по делам уехал? Ну-ну, интересно, не из-за твоего сюрприза для меня?» И с насмешкой стал смотреть на Айми. Айми покраснела и сказала: «Да дурак, я вообще-то серьезно. Мне нужна сегодня твоя помощь, или я не буду одна успевать». Я серьезно кивнул и сказал: «Хорошо, что от меня требуется». Айми довольно кивнула чему-то и сказала: «Смотри, как я буду готовить рамен, а потом попробуй сам». Я кивнула и стал наблюдать за готовкой Айми. Айми взяла куриные голени со стола и закинула их в кастрюлю. Потом она взяла из ящика лук, морковь и положила их на разделочную доску. Айми взяла со стола в руки нож и мастерски крупно нарезала лук и морковь. Айми подняла разделочную доску и ножом смахнула все в кастрюлю. Дальше Айми долила в кастрюлю около 1,5 литра воды и поставила вариться. Айми спросила: «Ну как, все запомнил?» Я кивнул, а Айми продолжила: «Бульон будет вариться где-то час, давай пока пообщаемся, чтобы узнать друг друга получше». Я кивнул, и мы начали общаться на разные темы. И вот спустя 59 минут Айми пережила огромный спектр эмоций: шок, неверие, удивление, беспокойство, страх, жалость, в общем целую радугу разных эмоций. Я ей рассказал обо всех тренировках с Шисуи, умолчал только об убийстве тех, кто позарился на мою кисороги, где-то Айми мной гордились как будущим мужем, где-то укатывалась со смеху, а где-то ее волнению не было предела, особенно когда я рассказывал про сегодняшний день и тренировку с злоебучим водопадом. Айми в свою очередь рассказала о своей мечте, о своем детстве без матери, в общем все-все, а я слушал и иногда задавал наводящие вопросы, на которые Айми иногда с улыбкой, иногда чуть ли не плача, как, например, когда она рассказывала, как ее мама заболела и через некоторое время умерла, как они с отцом из-за этого покинули родные края, а жили они в стране чая, в родных краях матери Айми, и переселились в Коноху, как обосновались здесь и открыли Ичираку рамен. На этой ноте подошла 59 минута, и Айми вздохнула и сказала: «Бульон уже почти сварился, теперь его нужно процедить». Айми взяла полотняную салфетку и стала процеживать через нее бульон, делая из мутного бульона прозрачный, убирая остатки неснятой пены и излишки жира. Потом Айми взяла соевый соус и добавила в бульон. Дальше Айми достала из стола корень имбиря, чеснок и перец чили, мелко нарезала их и добавила в кастрюлю. Айми сказала: «Теперь нужно довести до кипения, потом уменьшить огонь и варить еще 5 минут». Я кивнул, и мы ждали, когда бульон закипит. Спустя какое-то время бульон закипел, Айми добавила огонь и поставила вариться на еще 5 минут. Через 5 минут Айми попробовала бульон и сказала: «Идеально». Дальше Айми взяла заранее подготовленное тесто и нарезала на тонкие полоски. Нарезанные полоски Айми бросила вариться. Когда лапша сварилась, Айми взяла куриное филе, нарезала его на кусочки и положила на заранее раскаленную сковороду. Обжарив кусочки в кунжутном масле, Айми достала еще одну кастрюлю, налила туда холодной воды, положила туда яйца и поставила ее на огонь доводить до кипения. Когда кастрюля закипела, Айми сказала: «Осталось немного, нужно поварить яйца еще 4 минуты, и можно приниматься за постановку рамена». Спустя 4 минуты Айми убрала все с плиты, достала 4 тарелки и разложила на них лапшу. Потом Айми залила их бульоном. Потом в каждую тарелку Айми положила кусочки жареного куриного филе, по 2 половинки яйца, предварительно разрезая их на части. Потом Айми положила горсть шпината и сверху посыпала заранее нарезанный зеленый лук и мелко нарезанный нори с кунжутом, после чего сказала: «Рамен готов, можешь попробовать». Я взял в руки палочки, поблагодарил за еду и принялся есть. И это просто божественно. Твердая, но не жесткая лапша с мясистыми бульоном, нежные, ароматные кусочки курицы, обычное куриное яйцо, все это идеально дополняет друг друга, а сверху поставленные нори, зеленый лук и кунжут передавали эстетическое наслаждение. Не заметив, как уже все съел, я потянулся в тарелку за добавкой, но ничего там не нашел. Я разочарованно вздохнул, покачал головой и сказал: «Это просто божественно вкусно, моя будущая жена отлично готовит». Айми покраснела и сказала: «Спасибо за комплимент, но зубы мне не заговаривай, теперь твоя очередь, а после того, как приготовишь, я попробую». Я серьезно кивнул, помыл руки и принялся за готовку. Спустя полтора часа на столе стояло 7 тарелок рамена, 4 мои и 3 Айми. Айми сказала: «Ну, выглядит неплохо, что ж, попробуем, надеюсь, не отравишь». С усмешкой добавила Айми, а я в этот момент читал уведомление от моей ненаглядной системушки. Ну, это можно назвать успехом. Айми в этот момент попробовала, и ее глаза расширились. Неужели так плохо? Я решил проверить это сам. Я взял палочки и зачерпнул лапшу, и всосал ее в себя, и тут у меня также расширились глаза, и я вслух сказал: «Черт, как вкусно». Айми кивком согласилась и спросила: «Как ты это сделал? Что за магию ты использовал для такого вкуса? Я же внимательно за тобой следила и не видела ничего такого, да и готовил ты обычно, я бы даже сказала, как дилетант-новичок». Я пожал плечами и сказал: «Понятия не имею, я делал все так же, как и ты». В этот момент в вечераку зашел посетитель. Мы с Айми обслужили его, а за ним пришел следующий и следующий, и так 2 часа. За это время я улучшил навык готовки рамена до 5 уровня и получил 50 к вкусу рамена. Айми в еще большем шоке, потому что вкус рамена становится все лучше и лучше, и уже переплюнул их семейный секретный рецепт. Когда мы уже собирались закрываться, в вечераку зашел парень, лет 16-20, он был одет в черную одежду, в серый боевой жилет, на его руках красовались металлические наручные пластины и перчатки с металлической пластиной на костяшках пальцев. На его голове были пепельно-серые волосы, которым было плевать на законы физики, на лице была черная маска, а черный протектор Канахи, закрывая его левый глаз. На плече красовался символ специального отряда убийств и тактики, или просто Анбу. За спиной в ножнах был меч по форме, напоминающий катану. Он подошел и сказал: «Мне, пожалуйста, рамен с филе курицы, и пусть приготовит вот этот паренек». Указал он на меня пальцем, пронизывая холодным взглядом. Я с немалым охуеванием в душе, но со спокойствием снаружи принял у него заказ. Это же Хатаки Какаши. Хрен ли он здесь делает? Ах, точно, Шисуи же говорил про него. Неужто он за мной следил? Спустя полчаса, так уже все заготовки сделаны, рамен был готов. Я подал тарелку ему и сказал: «Прошу». Он кивнул, опустил маску, за которой спрятался красавчик, взял палочки и принялся есть. Как только Какаши попробовал, его единственный виденный глаз расширился от шока, и он умял все за секунды, не обращая внимания на манеры. Доев, Какаши сказал: «Это было невероятно вкусно, ничего в жизни вкуснее не ел, спасибо за еду, а теперь можно счет, пожалуйста». Я сказал ему: «За счет заведения», и улыбнулся, а-ля 32 не предел. Какаши удивленно дергнул бровью и сказал: «Нет, ну как же можно съесть такую пищу и уйти не заплатив?» Я ответил ему: «Вы наш тысячный посетитель за сегодня, и поэтому вам причитается одна бесплатная порция». Какаши вздохнул, кивнул, достал бумажку из кармана и передал ее мне. Затем встал, повернулся и ушел из вечераку. Айми вскинула бровь и спросила: «И что это было? Какой еще тысячный посетитель? У нас нет таких правил». Я ответил Айми: «Это моя дорогая будущая жена, называется инвестиции в будущее. И хочу заметить, что очень даже удачные». Айми непонимающе на меня посмотрела и спросила: «И что это значит?» Я показал Айми бумажку, что передал мне Какаши. В ней было написано. Айми посмотрела содержание бумажки и сказала: «Это... кто это был?» Я ответил: «Это был мой будущий наставник и, надеюсь, друг. Также он является гением, который знает более 1000 техник ниндзя, и завтра в 5 утра он будет меня учить. Так что мне пора, дорогая, завтра рано вставать». Я подошел к Айме, которая накуксилась, снял колпак и фартук повара, передал Айме, быстро чмокнул Айме в щечку, спешно ретировался из Ичираку. «Что ж, уже завтра меня будет обучать Какаши, посмотрим, что из этого выйдет». С этими мыслями я отправился в свою халупу. Зайдя внутрь дома, я снял свою обувь, применил навык мгновенной уборки на обуви, и она стала как новая, чистенькая и опрятная. То же самое я проделал со всей одеждой, даже с кроватью, после чего я разделся и аккуратно сложил одежду и положил на тумбу возле кровати. Потом я завалился на кровать, и с мыслями о завтрашнем дне я стал погружаться в царство Морфея. Часть 11. Примечание к части. Вот и 11 глава, готова, скоро уже начнется движ. Если нравится мое произведение, не забывайте ставить лайки и писать отзывы, это мотивирует продолжать. Если получается слишком затянуто, пишите, если не напишите, я не буду знать вашего мнения. Возможно, куча ошибок, уже 2 дня печатаю с телефона. Всех люблю, целую, обнимаю. Я проснулся, открыл глаза, и меня опять завалили информацией. Правда, в этот раз немного, что не вызвало ту боль, что я испытал в первый раз, но усталость на секунду навалилась, и так же быстро прошла, и я увидел уведомление от моей системушки. Угу, клоны молодцы, они закончили первый этап для каждой оставшейся стихии, кроме ветра. Так дальше повышение техник. И, о-о-о, это что получается, я теперь могу использовать эту технику когда захочу, и где захочу, не применяя печати, плюс еще и количество и мощность регулировать. Мой хомяк очень доволен, если это так, и работает, и с другими техниками. Хе-хе-хе, тогда мой хомяк доволен, давай дальше. Ммм, мне кажется, мой хомяк уже обожрался, теперь даже если в меня хуйнут теми же вакуумными пулями, мне будет абсолютно все равно, и я теперь могу летать, юху-у. Нужно будет попробовать как-нибудь, так идем дальше. И, как и ожидалось, с ветряным прорывом то же самое, только теперь, при желании, я могу к хуям смести канаху, если втяну в себя достаточно воздуха. Так осталось еще 2, так не будем их ждать. Хе-хе-хе, все-таки хорошо, что я 2 клонов отправил отдыхать, а остальных 8 заниматься техниками и контролем стихии. Сейчас у меня должно быть 125 родство с ветром, нужно это проверить. Я мысленно отдал команду, покажи мне родство с 5 основными стихиями, только числом. Ну, как я и предполагал, родство с ветром 125, с огнем 35, а с остальными стихиями по 25. Значит, самое мощное у меня будет огонь, после освоения техник. Вторая ветер, и остальные одинаковые. Ладно, в общем, я пока не буду светить своим контролем техник без печати, пока полностью не буду доверять Шисуи, Гаю и Какаше и не буду уверен, что они ни за какие ковришки не предадут меня и мое доверие к ним. Буду пока использовать 1 одноручную печать, и только в ситуациях жизни и смерти не использовать печати вовсе. Кстати, нужно повысить родство с жизнью, для этого скорее всего нужно лечить людей, значит, мне нужно выучить Рёнин Дзюцу и возможно попытаться стать учеником Цунади Синджу, лучшей кунайчи медика во всем мире шиноби, по крайней мере пока она не обучит Сакуру. Для этого мне нужно вылечить ее боязнь крови и сделать Хокаге, она хоть и пьяница и игроманка, но как Хокаге была хороша, не такая, как гнусный Хирузин, который на поводке у еще более гнилых старейшин. Блять, а для этого мне нужно будет воскресить Дана, ее жениха, потому что ситуации с Рачимару не произойдет. Хэймэм, если я хочу соединить жизнь и смерть в сферу жизни и смерти, то мне нужно обе концепции повысить до 100-го сродства, и если для жизни я должен лечить, спасать живых существ, то для смерти получается, я должен отбирать их жизни. Блять, значит, я прав, а ну-ка покажи ко мне родство с жизнью и смертью. Я мысленно сказал команду, покажи только числовое значение родства с жизнью и смертью. Блять, как я и думал, родство со смертью повысилось после убийства папинкиного сынка и убийства еще 3 мудаков. Если моя догадка верна, то мне нужно убить еще 4,194,296 существ, а спасти 4,194,300, и тогда у меня будет 110 родство с обеими концепциями. Желая это проверить, я мысленно отдал команду, покажи последние уведомления, связанных со смертью, и из-за каких действий я их получил. Блять, значит, я прав, и мне действительно нужно убить столько живых существ. Сама мысль об этом мне противна, но мне придется это сделать. С этими не самыми позитивными мыслями, я отправился умываться и в душ. Выйдя из душа, я оделся в свою черную одежду и вышел из своей халупы. Идя по улицам почти пустой Канахи, я задумался о встрече с Какаши. Ему сейчас должно быть 18. Если я хочу переманить его на свою сторону и сделать верным другом, мне нужно воскресить Нанохарурин, тогда и Обито в Канаху вернется, но вот Зицу проблема, от которой нужно избавиться, и поможет мне в этом как раз Обито с Какаши. С этими мыслями я уже дошел до полигона, где на удивление уже ждал Какаши, читая свою излюбленную книжку Ичайча. Я подошел к нему и сказал: «Вот я и здесь, что будем делать?» Какаши оторвал свой глаз от книги и взглянул на меня и холодно сказал: «Для начала проясним ситуацию, если ты не оправдаешь моих ожиданий, я не буду тебя учить, даже за самую вкусную еду в этом мире, у меня не так много свободного времени, чтобы тратить его на бездарного сосунка вроде тебя, но даже если и оправдаешь, я не буду учить тебя больше 15 дней, после 15 дней я вернусь на службу. Я предупреждаю тебя, я не такой добрый как Шисуи, во время моих тренировок, ты можешь умереть, хотя, даже смерть тебе покажется сказкой, и будет лучшим исходом для тебя, нежели мои тренировки». Какаши посмотрел на мою реакцию, и увидел в моих глазах, полную уверенность в своих силах, и решимость идти до конца. Какаши одобрительно кивнул, и продолжил: «Вижу, что ты не передумаешь, и готов к последствиям тренировок со мной, вот только ты даже не представляешь, на что подписался. Ну что ж, начнем с знакомства». Какаши окинул меня взглядом и сказал: «Представься, расскажи, что тебе нравится и не нравится, свои увлечения и мечту». Я кинул на него взгляд и сказал: «Подайте сначала пример, чтоб я знал, что нужно рассказывать». Какаши вздохнул и начал рассказывать: «Какаши Хатаке, Джаунинка на Хагакуре, но Сата, мне 18 лет, мне много что нравится и не нравится, увлечений у меня много, и они не будут тебе интересны, моя мечта тебя не касается. Теперь ты». Я кивнул и начал рассказывать: «Я Наруто Узумаки, мне 4-го года, я личинка Шиноби». Какаши прыснул и чуть не засмеялся от моих слов, а я продолжил: «Я сирота, мои родители умерли в день моего рождения и никто не говорил мне, кем они были и как их звали». Я посмотрел на Какаши и почувствовал от него эмоцию грусти, но виду он не подал. Я продолжил рассказ: «С детства меня все ненавидят за то, что я не делал, причем я даже не знаю за что, меня так люто ненавидят жители и называют поганым демоном». У Какаши проявилась эмоция гнева, потом раскаяние, но виду он вообще не подал. Я продолжил рассказ: «Меня избивали, гнобили и кидались в меня всяким мусором и кирпичами так часто, что я стал завсегдатаем госпиталя Канахи, там я провел большую часть своей жизни, но даже те люди, что лечили меня, смотрели с ненавистью и злобой во взгляде. Там я стал тайком читать разные книжки и свитки и узнал очень многое о жизни в целом, поэтому я выделил для себя цель изменить этот мир, закончить войны, и чтобы такие же маленькие дети, как я, не страдали от несправедливости, и у них были любящие родители, а не погибшие на бессмысленных войнах трупы родителей, которых, к слову, у меня даже и не было». Какаши с немым шоком своим единственным глазом смотрел на меня и передавал целый спектр эмоций: шок, неверие, гнев, сильное раскаяние и даже жалость, а я продолжил: «Поэтому мне не нравится, когда людей судят по их внешности, а не по поступкам, также мне не нравится, когда люди не сдерживают свои обещания, а также когда опаздывают на встречи». Какаши паник, все эмоции сменились сильным раскаянием и самобичеванием. Я продолжил: «Нравится мне, когда люди заботятся о своих друзьях и не предают их ни под какими предлогами». Какаши еще сильнее ушел в себя, а я продолжил: «Также мне нравятся позитивные и честные люди с позитивными взглядами на жизнь, такие как братик Шисуи и ты, братик Какаши». Какаши пришел в себя и с шоком смотрел на меня. Я продолжил: «Ты не прав, братик Какаши, мне интересно твое увлечение, по крайней мере, я бы хотел почитать ту книжку, написанную одним из трех легендарных санинов, дедушкой Джирои». Какаши покраснел от такого высказывания, что четырехлетний ребенок говорит, что хотел бы почитать откровенную порнуху, написанную старым извращенцем, который является учеником любящего подсматривать за женскими банями через свой хрустальный шар, не менее извращенного старика, и именно серию этих порнографических книг он так любит читать, так как его личная жизнь не задалась из-за его прошлого. Нужно будет найти Какаши девушку, а то совсем так в себя уйдет, ведь канонной команды номер 7 у него не будет. Я решил окончательно добить его. Я продолжил: «Также я помогу вам исполнить мечту и, возможно, вернуть своего друга». Он с чистым охуеванием уставился на меня и, сорвавшись на крик, сказал: «Это невозможно, умерших не воскресить. Не лезь, куда тебя не просит. Я невинно посмотрел на него и сказал: «Братик Какаши, я думал, ты умный, а ты, оказывается, такой глупый». Какаши с непониманием на меня посмотрел, а я продолжил: «Ты ведь имеешь доступ к секретным архивам Хокаге, так как ты можешь не знать, что за нападением на деревню был ответственный человек в маске с отверстием для всего одного глаза, и это правого, а еще он из клана Учиха, так как мог контролировать девятихвостого Пуфастика. Я видел это в своем сне, а потом подтвердил свою догадку, проникнув в архив Хокаге и прочитав там кучу свитков со всякой информацией, которая еще больше усугубила мою веру в мою цель изменить этот пробковый мир Шиноби, и там я нашел информацию о нападении на Коноху, где и были расписаны некоторые факты нападения, включая внешний вид нападавшего». Какаши с диким охуеванием, с осознанием, что это может быть правда, стоял и не мог пошевелиться. Потом в его давно потухших глазах появилась надежда. Надежда, что его друг может быть жив. Сопоставив все факты, Какаши пришел к выводу, что нападавшим и убившим очень большое количество народу был его друг, который мстит деревне за смерть Рин. Возможно, он как-то узнал о смерти Рин, или того хуже, видел, как она подставилась под атаку Какаши, чтобы защитить то, что ей дорого, пока она не сошла с ума из-за запечатанного в ней треххвостового и не убила всех, кто ей дорог, а особенно своего любимого Какаши. Какаши, осознав все это, сказал: «Если, не дай бог, ты соврал мне». Какаши взглянул на меня леденящим кровью взглядом и продолжил: «Я убью тебя, и мне плевать, что ты ребенок, и что я буду за это наказан». Какаши просто пронзал меня убийственным намерением. Я даже не почесался от его намерения меня убить, почесал свой затылок, улыбнулся а-ля 32 не предел и сказал: «Братик Какаши, вчера я признал тебя своим мастером, а я никогда не предал бы своего мастера, и уж тем более не стал бы ему врать». Какаши полностью убрал свое убийственное намерение и сказал: «Вот значит как, уже тогда ты решил мне все рассказать, а бесплатный божественный рамен – это как чашечка саки для мастера. Короче, ты меня провел и исполнил ритуал подношения мастеру, без моего на то согласия, а приняв ту тарелку рамена, не заплатив за него, я принял твое подношение и тем самым сделал тебя своим полноправным учеником». Какаши замолчал и после продолжил: «Прав был Шисуи, ты умеешь удивлять, я даже боюсь представить, кто были твоими родителями, что вырастили такого монстра в хорошем смысле этого слова, а каких ты достигнешь успехов в будущем, я даже предположить не осмелюсь. Я и сам боюсь представить, кем они являются, но то, что они невероятны, это уж точно», — подумал я, а Какаши вздохнул и сказал: «Ладно, я принимаю тебя как полноправного своего ученика, но тренировка от этого легче не станет». Какаши по-садистски мне улыбнулся, что меня аж дрожь пробрала. Что ж, Какаши мне такое заготовил там, что моя интуиция вещает мне об опасности. Какаши еще раз вздохнул, похоже, от Шисуи заразился, и спросил: «Наруто, это очень важно, когда Обито напал на Коноху и взял, как ты выразился, Пуфастика под контроль, что было дальше?» Я подумал, будто пытаясь вспомнить, и ответил: «Обито хотел разрушить Коноху, но когда Пуфастик запустил бомбу на скалу Хокаге, вмешался какой-то мужчина и какой-то печатью поглотил эту бомбу, и она исчезла. Дальше Обито напал на того мужчину, и завязался бой, в котором Обито зачем-то пытался обнять того мужчину цепями, и когда он в первый раз сделал, мужчину стало засасывать куда-то, и он исчез в желтой вспышке. Потом бой продолжился, мужчина кинул кунай с какой-то печатью в голову Обито, но кунай прошел насквозь через голову Обито, и когда Обито почти снова схватил мужчину, мужчина исчез в желтой вспышке и появился за спиной Обито, атакуя его гигантским шаром из чакры в спину, при этом оставляя у него на спине какую-то печать, а дальше Обито исчез, и Пуфастик разозлился, что его запечатали, а потом еще взяли под контроль, и стал все кру. Договорить мне не дал Какаши, который спросил: «Наруто, вот такая печать?» Какаши нарисовал на земле печать летящего бога грома второго уровня и посмотрел на меня, ожидая ответа. Я кивнул и спросил у Какаши: «Да, это точно та самая печать, а что это за печать такая?» Какаши с предвкушением и облегчением вздохнул и сказал: «Это метка летящего бога грома второго уровня, придуманная четвертым Хокаге, Минато Намикозе. Скорее всего, Обито сражался именно с нашим сенсеем», — сказал Какаши и вздохнул. Потом Какаши добавил: планы поменялись, Наруто. Я уверен, ты не будешь против помочь своему учителю. Только у тебя, судя по рассказам Шисуи, выйдет использовать эту технику и переместить нас к Обито, поговорить. Какаши с предвкушением посмотрел на меня и сказал: «Я обучу тебя этой технике, а потом мы вместе отправимся к Обито, но вряд ли у тебя получится быстро научиться этой технике. Ее придумал второй Хокаге, Тобирама Синджу, и усовершенствовал четвертый Хокаге, Минато Намикозе».